Глава вторая. Олексий Пивень. По широкой Сальской степи брели двое друзей — Илья Марков и Акинфий Куликов. Солнце палило безжалостно, степь изнывала от жары, воздух колебался прозрачными струйками, сухие стебли трав хрустели под ногами. При каждом шаге Ильи и Акинфия с земли, как брызги, срывались сотни кобылок. Желто-бурые, серые, коричневые на земле и на иссохших травах они были неразличимы, но при полете раскрывали красные и малиновые подкрылья и треща разлетались по сторонам. После разгрома Астраханского восстания Акинфий Куликов увез Илью на безлюдный остров посреди Волги. Там беглецы приютились в полуразрушенном рыбачьем шалаше. Страху натерпелись они вдоволь. Вешние воды унесли челнок, река поднималась все выше, подбиралась к самому шалашу. Илья только на другой день пришел в сознание. Через дыры в стенах шалаша перед ним мелькала бешено несущаяся вода, и ему казалось, что река подхватывает его. «Батя, держи меня, держи!» — стонал он. «Уносит, уносит!» Акинфий напрасно пытался привести товарища в чувство. Только через неделю Илье стало легче. Он почувствовал голод. Несколько дней беглецы питались связкой сушеной рыбы, найденной Акинфием в шалаше. Потом вода пошла на убыль. В ямах и колдобинах осталась рыба. Куликов ловил ее рубахой, по целым часам бродя в ледяной воде. Илья совсем поправился, когда на остров явился хозяин шалаша, старый астраханский рыбак Сафрон Мишарин. Сафрон хорошо знал Акинфия и Илью. Теперь беглецы были спокойны за свою судьбу. Дед исправил шалаш, дал Акинфию рыболовные снасти, привозил хлеб, сало, рассказывал городские новости. От него Акинфий узнал, что царские войска, заняв восставший город, поставили вокруг него заставы, и что вверх по Волге от Астрахани ни пройти, ни проехать. Два месяца отсиживались Илья и Акинфий на острове. Темной июньской ночью Сафрон спустил их на челноке ниже Астрахани. Рыбак снабдил беглецов сухарями, копченой рыбой и посоветовал держать путь на Дон прямиком через степи. Они шли безлюдными степями уже девятый день, ночуя под открытым небом, направляясь к северо-западу на вольный Дон. Последний день был особенно тяжел для путников. Вода в баклажках вышла, горло горело, сухие губы трескались и кровоточили, темнело в глазах. К вечеру два друга увидели Сал, текущий в зеленых берегах. Трудный путь кончился. Акинфий с Ильей прошли много донских поселений. Из всех станиц и городков им полюбился Бахмут с его чистыми беленькими домиками-мазанками и густыми фруктовыми садами. Богатый казак Олексий Пивень, во дворе которого они попросились переночевать, окинул взглядом ладную фигуру Ильи, посмотрел на жилистые руки Акинфия и охотно дал путникам приют. Пивень пригласил их за стол, мигнул хозяйке, и та мигом подала им каравай хлеба и кринку молока. «Далеко ли путь держите?» — спросил старый Олексий пришельцев, искоса наблюдая, как те жадно тянули молоко. «Ах, хоть и на вовсе осядем, коли поглянется нам тут», — ответил Акинфий, отрезав большой ломоть душистого мягкого хлеба. «Слух идет, что на Дону люди свободно живут». «А ей-богу верно», — согласился Пивень, тронув длинный седой ус. «Наш государь Дон Иванович не больно московские законы жалует». Илья и Акинфий переглянулись. Уж не здесь ли тихое убежище которое они так долго искали. И эта уютная белая хата под тополями, и огород за плетнем с желтыми кругами подсолнуха, с синими и лиловыми мальвами, и пара круторогих валов, мирно жующих жвачку под навесом. Умный старый казак уловил настроение гостей и как бы нехотя бросил. — Да вот и у меня можете пожить. Хозяйство большое, люди нужны. — В работнике, стало быть, — подумал Акинфий. Та же мысль пронеслась и у Маркова, и радость его сразу померкла. Вот так хваленая донская свобода. Видно, и здесь богачи на бедноте верхом ездят. Пивень, точно не замечая, как помрачнели пришлые люди, вкрадчиво продолжал. «Кормом не обижу. Опять же и пообносились вы, а я вам свитки справлю». «Что делать?» — лихорадочно думал Илья. «Куда податься? У бедняка пристанище не сыщешь, а богатеи все равны. Этот, может, еще и получше других будет». Как на грех в калитку проскользнула высокая чернобровая казачка с яркой ниткой манист на загорелой шее. Она весело защебетала. «А вы знаете тату? Я была у Василенковых, и они...» Но тут девушка заметила гостей, сконфузилась и пронеслась в хату, успев, однако, бросить на Илью быстрый любопытный взгляд. «Дочка моя, Ганнуся», — пояснил пивень. Что-то перевернулось в душе Маркова, и он неожиданно для себя сказал: «Останемся, батя». Куликов, соглашаясь, кивнул головой. Обрадованный казак хлопнул ладонью по ладони Акинфия, чтобы закрепить сделку. «Добре, сладимся. Я в поле поеду, там у меня работают, а вы на ночлег устраивайтесь, хозяйка покажет. Да, вот еще. У нас оно так водится. Коли кто пришел, тот и живи, атаман уж зараз доложить треба. Утречком исходите по холодку, а потом Ганна вас на поле проводит». Бахмутский атаман Кондратий Булавин, казак станицы Трехызбенской, высокий и плечистый, с сидеющими усами, встретил пришельцев ласково. «Не хочу допытываться, откуда вы к нам на вольный Дон пришли», — молвил он, пристально разглядывая Илью и Акинфия. «Знаю, от доброго житья не бегут люди, а у нас на Дону истори заведено в приюте никому не отказывать». «Не потаимся от тебя, атаман», — смело выступил Илья. «По правде скажу, мы в Астрахани с царскими войсками бились». Черные глаза Булавина блеснули радостью. «Люблю смелых молодцов. Как тебе прозвище, парень?» «Илья Марков». «Ладно, принимаю вас, люди, в станицу. Жаль мне, что не подал Дон подмоги астраханцам. Мыслю я за такое дело...» Голос Булавина зазвучал угрозой. «Старшинство казацкое поплатится». Илья ушел от Булавина радостный. «Вот это атаман так атаман!» — говорил он Акинфию. «Орел! Как взглянет, так дрожь берет! Вот коли такой кликнет клич супротив царя, весь народ за ним пойдет!» Илья Марков и Акинфий Куликов прожили в Бахмуте больше года. Они оставались работниками у пивня, хотя хозяин оказался не таким уж добрым, каким постарался выказать себя при первом знакомстве. Работать Алексей заставлял от зари до зари, а о душистом мягком хлебе, что ели у него сходцы в тот первый вечер, и помину не было. Батраков кормили черствыми калачами, меньше съедят, пожухлым салом, да раз в день постным борщом. Свитки пивень работникам действительно дал, но такие драные, что искусник Акинфий латал их три вечера. Но, присматриваясь к жизни батраков у других богатых хозяев, Марков везде видел одно и то же. Уйти? Куда? Здесь его держала Ганна. Широкоплечий, стройный Илья и смуглая чернобровая казачка полюбили друг друга, но встречались тайком ненадолго и хранили свою любовь в тайне от всех. Они знали, что гордый Олексий ни за что не отдаст дочку за голоту, за бездомного бродягу. Он искал домовитого зятя, чтоб у того на дворе мычали волы, чтоб на гумне были скирды хлеба, а в саду под вишней закопанная кубышка с серебром. Осенью 1707 года по станицам разнеслась тревожная весть. Идет на Дон с отрядом царский полковник-князь Юрий Долгорукий.